118. Утверждаю, что мы служим преображению материи в энергии. И тем никто не может умалить значение человека, его прохождение через низшие слои. Это бытие можно считать послами переодетыми. Настолько сущность не отвечает случайной форме жизни, она может быть прекрасна. Утверждаю устремление к явленному построению храма сердца. Так будем называть осознание сотрудничества.